Примечание. Каплух. Помойная ящерица, вонючая и очень противная. Водится на городских свалках. Мало чувствительна к магии, поэтому фактически неистребима. Если, не дай Всевышний, заберется в дом, то вонь не выветривается несколько дней, как минимум. Тронх. Шестиногое животное. Немного напоминает тапира. Мясо по вкусу – смесь свинины и курицы. В мире онтей животные в основном имеют 6 конечностей, что явно говорит о том, что люди – не местные уроженцы. Гаввах – энергия боли, отчаяния и смерти. Элефант – некое подобие слона с двумя хоботами, водящегося на юге Таринхайла. Янтарит – синтезированный с помощью нанитов материал, который служит отличным проводником для электричества и материалом для этих самых нанитов. Назвали материал так из-за схожести с янтарем по цвету. Из чистого янтарита формируют процессоры и шины передачи информации. Из обычного – стены, крыши, полы, мостовые опоры. Для усиления различных свойств добавляют разные минералы.